Глава 15. По дороге возникла супергениальная, прямо-таки ошеломительная идея. А что если надо было взять Свету с собой? Ёб твою мать, гений, ты же ее учить собрался. Чем не идеальная возможность? Но, увы, поздно. Мы уже ехали за городом. Ладно, в следующий раз возьму маленького некромантенка с довольно бледной мордой. Эх, они растут так быстро. Грубо говоря, план в том, что Копаев будет бригадиром, а Света — техобслуживанием. А я ничего не буду делать, потому что не хочу. Ну, звучит же, согласитесь. Я лучше мать буду искать. Но сначала, увы, придется поработать и мне. Мы проезжали мимо других раскопок. Гудели грузовики, орали чужие бригадиры, трещали инструменты. Не только моя семья владела доступом к энергокристаллу. У меня и конкуренты есть. Стоит об этом помнить. Материнский кристалл вырос посреди леса, но благо к нему проложили хорошую дорогу. Это монументальная, просто титаническая конструкция была видна даже из города. И стоит ли говорить, что когда к ней подъезжаешь... О, боги, не сверните шею, пытаясь посмотреть на вершину. Ты даже порой думаешь, реально ли его объехать за день. А заодно и понимаешь, почему его добычей занимаются аж столько компаний. Тут просто всем хватит. Мы подъехали. Стоял день. Я вышел и втянул воздух свежего хвойного леса и следом уловил грозовые нотки. Вдалеке слышался грохот добычи. Эх, умиротворяет. Грузовичок Копаева уже был на месте. Вот это кабанчик уже подскочил обкашить вопросики. Шустрый. Я сказал Даниэлю себя чем-нибудь занять и пошел к бригадиру. «Босс, я немного не понимаю ваших действий». Большой и плотный Копаев пожал мне руку. «Пройдемся?» — кивнул я на шахту. Я достал амулет и активировал купол тишины. Бригадир это сразу понял и помрачнел. «Что ж, Копаев», — вздохнул я, медленно погружаясь во тьму шахты. «Скажу честно, мне хочется тебе доверять». Ничего, кроме радости и доверия, это тело не испытывает при виде бригадира. Знаете, чувство, будто видишь батиного друга, который всегда тебе руку жал, про невесток спрашивал и баловал вкусняшками, поговаривая, какой здоровяк растет. Да и сам я, пообщавшись с ним, думаю, примерно так же. А у меня опыт большой. Я с гнидами в аду наобщался, уж поверьте. Но я не глупец, чтобы подвергать себя бессмысленному риску. Но мне нужно убедиться, что тебе можно доверить... очень серьезный секрет. Продолжил я, шагая по шахте. Скажи, что ты думаешь обо мне, моей семье и нашем деле? «Господин Князев», — хмыкнул он, — «если бы я думал о вас хоть на процент плохо, я бы давно продал вас розовцам за пару лямов и уехал жить, не знаю, в Сочи». «О, а вы поверьте, у меня была такая возможность». Он грустно улыбнулся и посмотрел куда-то вдаль. «Что я думаю о вашей семье? Это семья моего хорошего друга и начальника. А вас? Вы его достойный наследник. О деле? Это дело всей моей жизни». Я внимательно на него посмотрел. Он повернулся и твердо посмотрел в ответ. И знаете что? Ноль темноты в глазах. Только уверенность и печаль, что все вышло именно так. «Понятно», — вздохнул я. Какое-то время мы шли в тишине, разглядывая чуть светящиеся кристаллы. «Ладно, чего уж там. Думаю, даже с малым контрактом получится. Нужно пробовать». «Как ты понял, я пробудился», — начал я. «И у меня есть некоторые силы. Они помогут мне в производстве и дадут нам рабочих. Но я очень, очень не хочу, чтобы о них узнал хоть кто-то. Но при этом я хочу, чтобы именно ты снова был бригадиром нашего дела. Смекаешь? Если это незаконно, то я ничего не обещаю». Я хмыкнул. «Принципиальный. Мне нравится. Это может сыграть в плюс, если убедить его, что это законно». «Оно законно, наверное». «Я тут, пока ехал, мельком прочитал эти ваши интернеты, и про некромантию там толком ничего не сказано. Ну, типа, многие гадают, есть ли такой дар и заклинания, строят теории, но никаких законов на этот счет особо нет. Вроде». «Законно, но ты должен мне пообещать пару вещей». Я хитро улыбнулся. «Для начала...» Ох, и пошел список. «Начинается реальное дьявольское дерьмо. Куча условий, куча недоговорок и убеждений, что все хорошо. Нельзя никому рассказывать без разрешения. Нельзя предавать на этой почве. Нельзя работать сквозь рукава на этой почве. Нельзя никому об этом намекать. Нельзя разочаровываться во мне и деле. Нельзя даже и помыслить о том, чтобы передать эту информацию. Нужно прилагать все усилия, чтобы скрывать секрет. Нужно принимать правила игры. Нужно... нельзя... нужно... нельзя... Все это звучит как душный список условий, но на деле... Ну, то есть это полностью законно, понимаешь? И потому полицию лишний раз дергать тоже не стоит. Я подавал это все в форме объяснений и обычного диалога. Десятки условий огромного комплексного договора ложились в обычный разговор. Между строк или прямо, тайно или явно. Слово за словом я чувствовал, как в невидимый контракт вписывается новое условие, ибо клиент его понимал и осознавал, хотя мог и не придавать значения. И вот, когда я закончил... «Ну как? Согласен?» — улыбаюсь я. «В обмен я посвящу тебя в свои секреты, и мы продолжим работать. Если это дело твоей жизни, — протягиваю руку, — то я могу тебе его вернуть». Он без слов пожал руку. «Контракт заключен». На моем лице поползла широкая улыбка. Захочет рассказать — испытает боль. Захочет повздорить — почувствует отвращение к себе. Захочет сказать слово против — дважды подумает. Он знал условия. Он согласился. Все, что с ним будет дальше, — его вина. Но все же, скорее всего, ничего с ним не будет. Я не просто так все разжевал. Он слушал, понимал и соглашался. Он и так готов к дерьму, которое произойдет далее. Что ж, ну, для начала, — хмыкнул я, выйдя на место добычи кристаллов, — я владею подпространством. Открывается серый разлом, и оттуда вываливается труп. У этого башка пробита кровавым снарядом. Копаев завис. «Чё?» — пробормотал он. «Дальше. Это труп. Презентую мертвого худого бандита. Господин». Ну а под конец прикрываю глаза. Цепляю пальцы в замок. Концентрируюсь на звездном небе в своей бесконечно темной душе. На еще не открытом секторе. «Ну иди сюда, маленькая. Давно не виделись». «Путь некромантии. Открыть школу тела. Открыть заклинание поднятия зомби». Еще по дороге я поглотил 15 душ, и сейчас почти все они ушли на одну школу и заклинание. Я взмахиваю рукой. «Поднятие зомби». Вливаю некротическую зеленую энергию. Тело дергается, хрустит. Его мышцы сокращаются и расслабляются. Труп распахивает глаза, и они начинают заполняться могильным зеленым светом. Челюсть сомкнулась до скрежета. Из легких вышли остатки воздуха. И как только некротика закончила заполнять тело, труп моментально расслабился и... «Открыть заклинание приказа трупу. Вставай!» — приказал я. Он дернулся, перевернулся на живот и медленно, прямо как карикатурный зомби, встал на ноги. Качнулся, едва не падая. Поймал равновесие и замер, ожидая приказа. Труп не дышал, не говорил, не мычал. Он просто стоял и качался, не способный что-то сделать по своей воле. Ведь ее не было. Он лишь моя мертвая марионетка. Мой поднятый труп. «Та-да!» — радостно указал я на зомби. «Наши рабочие. Здорово, правда?» Копаев побледнел, отшатнулся, споткнулся и упал на жопу. Какое-то время он еще смотрел на мой довольный раскрытый рот и качающегося зомби, а потом родил. «Зомби? Как из фильмов нахрен?» комментировал зомби свое воскрешение. «Витя, какого хрена?» «Та-да!» — радовался я. «Это и есть твоя сила?» «Ха-ха, в том числе!» Я хлопнул в ладоши. «Ну и чтобы не быть голословным?» Я обернулся и нашел оставленный инструмент. Перфораторами и прочими новинками техники зомби пользоваться не смогут, не на текущем уровне. Но вот кирками очень даже. «Возьми кирку. Подойди к кристаллу, бей острием под основание». Я отдал ряд приказов. Зомби дернул головой, покумекал и, развернувшись, поковылял до кирки. Взял, поковылял до торчащего на камне кристалла. Замахнулся и... бам! Ударил. Правда, мимо, по камню, но со следующим ударом ровно в цель. Бам! И кусок кристалла отваливается и падает на землю. Он, конечно, немного косоглазый. У него глаза в прямом смысле разложились. Но хей, зато платить не надо. Снова презентовал я свое изобретение. Ну как? Мля. Ну, придется еще немного разъяснить. Вывалив еще три убогих тела и подняв их следом, я начал заполнять резко опустевшую голову Копаева. Говорил о том, что да, это трупы, что я их настрою, что откуда взялись, лучше не спрашивать и вообще. «А лучше бы тебе купить респиратор, Копаев», — покачал я головой. «Вонище будет знатное, да ведь, дебилы?» Зомби не особо-то и радовались. «Работают день и ночь, ничего не требуют. Конечно, медленнее человека раза в четыре, но им отдых не нужен вообще. Они работают всегда». «Погодите, но иногда приходят проверки», — подскочил Копаев. «И что мне делать? Нахрена я вообще нужен?» «Шпынять их?» — задираю бровь. «Я сейчас их настрою, и одной из функций будет возможность сменить цели. Они будут понимать твои простые команды вроде «стоять», «нет», «другое». Они как дети или собаки. Интонацию понимают, а дальше додумывают. Пару раз крикнешь, и они переключатся куда надо. А что касаемо проверок, я призадумался. Настрою им автоотключение. Ты просто скажи им спрятаться». Копаев взялся за голову. Тем временем двое зомби долбили кристаллы, другой пытался их собирать и относить. Не получалось. Этот дебил ронял их каждую минуту. Он медленно посмотрел на кристаллик. И расстроился. Полез собирать заново. «Ну, — почесал я голову, — здесь есть что доработать, согласен». «Да». Следом почесал голову Копаев. «Ну, знаете, не сильно-то они от прошлой бригады и отличаются. Те подводка примерно такие же, только работают в четыре раза меньше». Зомби с киркой замахнулся слишком сильно и повалился на спину. Другой об него тут же запнулся и упал на третьего, и тот снова рассыпал все кристаллы. Мы смотрели на трех дебилов. «Да, вылитая прошлая бригада», — помрачнел Копаев. «Ну, тогда справлюсь, привык. Но кирок и телек у нас немного, босс. Да и прятать ваших зомби негде, если что». «Когда следующая проверка?» «Через неделю». «Прикажу выдолбить погреб», — кивнул я. «А теперь, раз мы друг друга поняли», — улыбаюсь, «начнем жесткую славянскую разработку шахт». «Давно ждал». Как-то даже похищнически оскалился Копаев. Он получил приказ заняться закупкой кирок и тележек плюс респираторов для себя и Светы. Я же, оставшись один, размял шею и хрустнул пальцами. «Ну чё, народ, программируем нахер?» «Открыть заклинание программирования поведения нежити». Я прикрыл глаза, вообразил пустой чистый лист и начал вычерчивать схемы поведенческого фактора для зомби. Команда за условием, условия за командой. Одно за одним, без перебоев и ошибок. Ну, старался. «Так, ёпта, как там? Подожди!» Я чесал голову. Пошли первые прогоны. Закрываю лист и взмахом отправляю его в голову зомби. Он замер, огляделся и, увидев кристаллы, кивнул. «Приказ получен четко и ясно. Цель установлена». А потом он размозжил башку другому зомби. Зачем? Да хер его знает. Наверное, стоит убрать систему против воров, а зомби-грузчиков добавить в исключение. Жадность пизданула мне леща в печень за такой просер одного актива. Да знаю, знаю. Следующие два часа я был аккуратней. По три раза пересматривал схемы перед прогоном. И вот пятая вроде изъянов не показала. Зомби добывали, складывали, относили. Если инструмент ломался, они его меняли. Если кристаллы заканчивались, искали новые. За пределы места добычи не выходили. Территория их работы была строго очерчена. Также они просто отключатся, если увидят кого-то кроме меня, Копаева, Светы и Квазитов. Ну и куча подобного. Нет, конечно, можно их и в цирке заставить выступать, но, народ, я некромант, а не программист. Я всегда эти схемы на фриланс отдавал. Чтобы стать программистом, нужно минимум неделю не мыться. Ну, будем дорабатывать в процессе, — вздохнул я. Схемы было две — для добытчиков и носителей. Так проще. Плюс я настроил команды для Копаева. Те самые «Стой» и прочее. Трупов у меня было 40. 40? Один уже с концами исчез, четверо работают. Отлично. Я вываливаю троих и определяю место не у параши, а в грузчике. Затем еще пятерых в добытчике. Ну а под конец, когда кирок почти не осталось, я вывалил последнюю пару зомби. «Долбить вон в том направлении», — указал я на пустую земляную породу. «Там оформим непроницаемую лаунж-зону для зомби, чтобы прятались. Там же и отработанных хоронить будем, чтобы потом из скелетов собирать големов. Ха. Смотрю, процесс пошел. Задрал брови подошедший Копаев. А что они, не воняют? Трупы же. О, не переживай, скоро начнут. А кто сами кристаллы к погрузчикам вывозить будет? Думаю, трупам возле КамАЗов лучше не показываться, не? Вот эти ребята. Призыв Квазита. Призываю 10 мелких дебилов. Мелкие дебилы, обращаюсь к ним, в невидимость и работать. Чтобы все кристаллики были в зоне погрузки. Да ёбаный, прогундели они. А слушаться не могут. Контракт их прибьет. Делать нечего, надо пахать. Хумик. Открываю территорию. Слышал? Следишь? Будешь справедливо получать зарплату, как бригадир номер 2. Что хочешь? Шляпу и трость! Чё? Ладно. На том и порешили. Говорю уже, схемы отработаны. Я таким в начале своей карьеры баловался. Настраивать производственную бесплатную цепочку на самом деле очень прикольно. Да уж. Копаев на все это смотрел и чесал голову. Странные настали времена для кристаллодобывающих предприятий. На этом наши некроманские приключения закончились. Кирок все равно больше не осталось. Работать им тупо нечем. Я призвал еще пару квазитов, чтобы те просто караулили на всякий случай. И настало время уезжать. Мы с Копаевым попрощались, и я с чувством закрытого важного гештальта направился к машине. Эх, столько к этому шел, столько планов, и вот оно. Заработало, родненькое. Уже через пару дней японцы мне такого наделают, ух! Я сажусь в машину и достаю телефон. «Господин Замятин, вы живы?» «Стараюсь, Витя. Что такое?» «У меня есть кровь розовца, наверное. Куда ее подвезти?» «Ко мне давай». Он явно нахмурился на том конце. «Ну, к себе так к тебе». Получив приказ, Даниэль в течение следующего часа вез меня к юристу. Я же, чтобы не терять время, полез смотреть дома престарелых и больницы. «Ребят, я повторюсь». Я прекрасно понимаю, что многие считают свою смерть бременем для родных. И я уверен, они захотят от этого избавиться. Захотят сделать свой последний подарок. Цинично, да, это все же мертвые люди, но если бы вы могли подарить солидную сумму своим родным просто за факт смерти, согласились бы? Думаю, да. Я нашел парочку нужных мест, и одно оказалось прямо напротив. «Даня, заверни-ка вот сюда». Похлопал его по плечу и указал на больницу. Это была больница для стариков. Мы остановились, и я вышел. Выглядит, как обычная хорошая больница. Уже у входа пахло хлоркой, кварцеванием и всем тем, чем пахнет больница. Внутри все чистенько и светло. Бабки и детки тусовались на первом этаже и гундели от нечего делать. Завидев меня, бабульки повернулись и, покраснев, прикрыли рот ладошкой. «Какой красивый молодой человек!» «Эх, какие бровки! Эх, по молодости я таких со штанами-то и не видала, только без!» Я довольно улыбнулся. «Приятно!» «Привет, красавицы!» — подмигиваю им. «Ух, проказник!» — захихикали они. «И штанов смотри, не выпрыгни!» Я подошел к стойке регистрации. На удивление, там была не бабка или дед. Обычная молодая девочка, может, чуть старше моей близняшки Вики. Правда, по внешности даже не близко. Обычненькая такая, простушка. Уверен, бывшая серая мышка на медицинском. Я облокотился и, постучав по окошку, привлек ее внимание и улыбнулся. «Ой!» Она ахнула и тут же покраснела, поправляя очки. «Здравствуйте!» «Привет!» Киваю со своей коварной улыбкой. «Могу я встретиться с вашим рукаво?» И в этот же момент меня прерывают. «Дайте мне помереть, бляди!» Раздался каркающий голос старика. «Я помереть хочу!» «Сергей Петрович, погодите!» Следом женские. Я медленно повернулся и увидел, как по коридору несется старик, а за ним медсестры со шприцами. «Умру! Умру!» Радовался он. «Сдохну! Папа, погодите!» Бедняжки даже не поспевали. «Опа!» Я резко прыгаю навстречу старику. Он втыкается и злобно поднимает глаза. «Чё надо? Ты кто? Вали отсюда! У меня свидание со смертью! Умру! Затрахался тут уже!» «Здравствуйте!» Я мило улыбнулся и деловито сложил ладони. «Вы собрались умирать?» Я представляю услуги ООО с улыбкой на лице. «Скажите, у вас есть родственники?» «Какая тебе разница, пиздюк?» Лысый дед бесновался. В случае вашей смерти я могу им заплатить. Что? Это как? Вы подписываете контракт, и после смерти я забираю ваше тело. А родственники получают, с учетом вашей старости и тонуса мышц, 240 тысяч рублей. Что? Я не даю опомниться. Выхватываю из внутреннего кармана договор на оказание услуги, быстро вписываю дату, цену и подпись. И протягиваю старику. Он резко ее выхватывает. Читает. Ни хера не видит. Подписывает. «Как вы отправите деньги моей внуче?» — бурчал он. «С вашей подписью я получу данные от больницы и узнаю у вас счет в банке. Туда поступят деньги. Ну и по наследству перейдут, кому положено». «Сегодня же помру! Затрахался здесь 100 лет уже! В другой мир хочу!» «Ха-ха, удачи!» — я машу ему рукой. «У вас все получится!» Он уверенно кивает и, преисполненный ненависти к жизни, убегает дальше. Бедные медсестрички побежали следом. Я выиграл им время, но старик, видать, на последнем топливе был неуловим. Он не позволит себя спасти. Его цель тверда и ясна. Помрет. «Вот это решимость!» — восхищался я дедом. «Хе-хе, это везение?» «Ну да». «Зато хей, первый легально купленный труп. Осталось только его потом забрать, надеюсь, завтра. А для этого все же нужно связаться с больницей». «Ну, в общем...» — подошел я к регистраторше. «Ваш начальник все еще нужен. Где найти?» «А его нету сегодня». У девчонки мозги протекали. «Мне жаль». Я поморщился и, достав из кармана бумажку с ручкой, начиркал свой номер. «Когда Сергей Петров Петрович уйдет покорять другой магический мир с грудастыми девками, пусть мне позвонят. Ибо с этого момента его телом буду владеть я». «Все, не зевай». Помахал я ей рукой. «Пока, девочки!» Машу старушкам. «Ну какой проказник!» Захихикали они. «Эх, приятно мне со старичками. Легко. Хотя, ну, логично. Мне 300 лет. Я буквально старик еще больший. Просто давно поехавший и вернувшийся к молодому состоянию души и разума. Ну, через это все бессмертные проходят. Нужно перетерпеть. Сначала маразм, потом шиза, потом вот... Либо вечная молодость, либо вечная ненависть ко всему живому. Ну, кроме Теоса. Он стабилен во всех формах». «Как прошло?» — спросил Даниэль. «Я купил деда. Чё? А теперь к юристу, будь добр». На этом с хорошим настроением я поехал к юристу. «Ну, твою мать, надеюсь, мне больше никто его не испортит. Такой замечательный день». Мы доехали до офиса. Захожу. «Ой, а я вас потерял!» Радуюсь знакомой бабуле. «Что-то вы меня даже преследовать перестали». «Ой, внучок, я не молодею. Дар мой уже не тот, что раньше. Не поспеваю везде». «А меня в театр бабаля вытянула». Махнула она рукой. «Говно, кстати. Девку туда не води, коли сама не потянет. Не пожамкайтесь даже, не пососетесь». «Я запомню, запомню», — закивал я. «Может, спросить, не собирается ли она в скором времени отъехать?» «Да не, не буду. Странный вопрос». Она записала меня на прием, пожелала удачи, и я зашел к юристу. Он, естественно, ждал. «Во, такую штуку приобрел». Он достает какой-то ящичек. «Открывает ровно эту модель амулетов. Сотню отвалил, Витя. Не дай бог не откроет». Я протянул алую жижу в скляночке и амулет блондина. Сел, напряженно сглотнул. Ну вот он, момент. Я столько ломал голову над этим блондином. Я столько вкачал ради его убийства. Да, я помимо него прикончил еще 30-х, и вот его кровь. Амулет, возможность открыть. Все условия сложились. Я в шаге от атаки на Розу, моих врагов, которые уже дважды пытались порушить мою жизнь. Замятин положил амулет в выемку и капнул в другую. Коробка загудела, чуть засветилась и тупо замолкла. Пук, среньк. «Не открыла», — вздохнул мужчина. «Осталось две попытки, а потом данные сотрутся». «Да ёбаный!» Я протяжно вздохнул. «Я столько за ним гонялся! Да драный рот!» «Не знаю, за кем вы гонялись, но, видимо, убегать ему стоило лучше». Покачал он головой. «Без крови не открыть, а значит, и не начать дело против Розы. Ищите другого!» — пожимает плечами. «Девственницу, говорю же!» «Ну при чем тут это?» «Ох, вот и горькая попка в конце вкусного дня». Я вздохнул, поблагодарил Замятина и, погруженный в мысли, пошел к машине, после чего мы поехали домой. Короче, не прокатило. Этот дебил со своими светлыми волосами не дал мне абсолютно ничего, кроме краткосрочных проблем. Мудак бесполезный. Нужно искать нормального розовца. И побыстрее. Уже больно сильно София хочет меня получить. По каким-то причинам. София? Черт, а ведь зайцу. Куда проще выйти на волка, волку на зайца? Жертве лишь достаточно не убегать, ведь хищник уже в ней заинтересован. Так может, на время стать пушистиком и попрыгать в лесу? И как только дело дойдет до удушья ногами и стопой на лице, я просто дам ей по башке и заберу капельку крови. Или типа того, ей же не жалко. Ну или что там с девственницами делают, чтобы кровь добыть? Хрен знает. Пока не понимаю, как это связано. Да, точно. Отыскать Софию, притвориться зайчиком и выманить в темный-темный лес, сбрасывая шкуру. Это может сработать. Надо спровоцировать Софию. Босс, нахмурился Даниэль. Нас, походу, ждут. Он сказал это, когда мы подъезжали к дому. У моего подъезда стоял высокий черноволосый человек в пальто и в перчатках. Улыбался. И смотрел прямо на нас, прекрасно зная, откуда мы будем заворачивать. Я вышел из машины и подошел, а тело взревело яростью и страхом, ужасом. Будто жертва смотрит на ненавистного врага, испортившего жизнь. Мозг прекрасно знал, кто это. Тейлор, отец Софии. «Привет, Виктор!» — улыбнулся он и, сняв перчатку, протянул покрытую линиями руку. «Не против поговорить?»